Глава 14. В травяном ряду они провели почти все время до возвращения Пита. Купили все, что было нужно, и еще немного того, что только могло бы пригодиться. Расщедрившийся торговец даже подарил им объемистый потертый мешок из холстины. В саквояж все покупки не влезали. За нужное Скай расплатился деньгами нанимателя, на остальное честно потратил свои. Потом купил себе и Нику по лакричному леденцу и направился к башенке. Одержимый, кажется, хотел остаться в травяном ряду навсегда. Здесь его не пугали даже случайные толчки от других покупателей. Но с необходимостью уйти он смирился безропотно, так что Скаю даже стало немножко стыдно. Башня была маленькой и старой. Кажется, она не использовалась, просто стояла здесь с давних времен, отбрасывая тень на торговые ряды. По крайней мере, все нижние окошки были закрыты тяжелыми ставнями с бурыми от ржавчины замками. У подножия действительно торговали медом, и Скай выбрал самый сладкий клеверный мед, светлый и очень густой. Уходить из травяных рядов Нику совсем не хотелось, но остаться в одиночестве сейчас было не просто печально, а очень страшно. Поэтому он послушно пошел за волшебником. Тот вообще оказался парнем хорошим и ничем не попрекал вчерашнего противника. Наоборот, кажется, примерил на себя роль заботливого старшего брата. Вот, даже леденец купил. Ник подумал, что когда-то раньше непременно бы обиделся, что к нему относятся как к малявке. Но теперь было не до обид. Ему подарили шанс прийти в себя и снова стать человеком. Чего еще можно желать? Если бы еще это было вообще возможно, снова собрать себя из тех жалких обрывков, в которые превратили его сперва зловещий господин с помощниками, а потом дух. Нику стало жалко себя почти до слез. Он велел себе немедленно прекратить и, конечно же, не послушался. Тогда он сосредоточился на сладком вкусе лакрицы. Хорош же он будет, расплакавшийся посреди людного места. Да, волшебники его тогда из детишек в младенчике запишут. Стыдобище, как говорил дедушка. От того, что больше о дедушке он ничего не может припомнить, стало еще горше. Ник даже носом тихонько шмыгнул. Воздух пах травами, медом и отчаянием. Отчаянием и страхом. Ник шмыгнул носом еще раз и чуть не замер на месте. Отчаяние все еще было с ним, все еще пыталось затопить его. Погрести в темной безысходности. Но теперь он узнал его запах. Запах пыльцы сребразвонника. Скай как раз устраивал поудобнее маленькую деревянную кадушку с медом, чтобы не опрокинулась в мешке, когда вернулся Пит. Выглядел кучер немного встревоженным, но при виде товарищей сразу нацепил свою обычную улыбку. Выудил из кармана пару небольших желтых яблок, протянул волшебнику. «Держи, не смотри на размер, они только видом не вышли». Скай откусил яблочко и зажмурился от удовольствия. Мякоть оказалась рассыпчатая и сладкая, как сироп. Второе протянул Нику. Одержимый яблоко взял, надкусил, но вид его остался крайне несчастным. «Ты чего коксишься?» — насел на него Пит. «Его тут лучшим в городе яблоком угощают, а он недоволен». «Ничего, устал просто», — буркнул Ник, но тут же вымученно добавил. «Спасибо, очень сладкое». Пит поднял руку, словно хотел отвесить неблагодарному грубияну подзатыльник, но вместо этого вдруг оттолкнул его к стене башни. Ник не удержался на ногах, а сел, хватаясь за бок. Покатилось по земле надкушенное желтое яблочко. Скай даже понять ничего не успел, а Пит уже покатился по земле, сцепившись с невзрачным парнем в грязно-зеленой куртке. Народ отшатнулся от дерущихся, потом надвинулся кругом любопытных лиц. Кто-то кричал, кажется, призывая стражу. Детский голосок призывал кого-то бежать смотреть на драку. Только когда по камням мостовой звякнул отлетевший нож с зазубренным лезвием, Скай повернулся к Нику. Одержимый уже поднимался на ноги. Из-под зажимающих бок пальцев текла кровь. Но, к счастью, не потоком, а тонкой струйкой. Пит уже оседлал противника и теперь заламывал ему руки. Скай ухватил Ника и усадил обратно на мостовую. «Показывай!» Одержимый послушно отвел руку и задрал продырявленную рубаху. На боку красовался порез. Скорее, глубокая царапина, чем серьезная рана. Но Скай, вспомнив, как именно Пит оттолкнул Ника, тихо выругался. Удар шел в печень, и если бы не чутье кучера на опасность, еще неизвестно, успел бы волшебник спасти Ника или нет. Магия не всесильна, а смерть от таких ранений быстрая. Стража, как это обычно и бывает, прибежала как раз тогда, когда уже все закончилось. Скай остановил кровь и теперь, преисполнившись подозрительности, проверял, не было ли на ноже отравы. Тихо постановал связанный собственным ремнем несостоявшийся убийца. Пит грубо придерживал его ногой и по собачьи зализывал ссаженные костяшки пальцев. Расходились зеваки. Стражники по случаю базарного дня, ходившие не парами, а четверками, споро опросили случайных свидетелей происшествия и обстоятельно взялись за участников. Усатый старшина, явно вознадеявшийся быстренько записать на счет своего отряда успешный разгон драки и вернуться к патрулированию пивных рядов, заметно скис после предъявления ему ножа. А гильдейский знак Ская и вовсе поверг его в уныние. Покушение на убийство, да в присутствии волшебника, это вам не пиво разбавлять. Придется тащиться в управление и вести дело как положено. Тут не прикинешься, что задержанный вовсе не собирался никого убивать. Так потянулся кошелек срезать, да задел случайно по телу. Что можно с потерпевшим решить на месте полюбовно компенсациями, а задержанного отволок бы в тюрьму один из подчиненных. Но если в деле оказался замешан кто-то из шишек, например, волшебник, дело тоже сразу становится важным. Задержанный тоже не облегчал старшине жизнь. Нет бы каяться, просить прощения и все объяснять, мол, шел себе, никого не трогал. Да вот этот негодяй, который теперь потерпевший, прибольно наступил мне на больную мозоль, отчего я испытал телесные и душевные страдания, и, схвативший ножик для чистки рыбы, который нес домой безо всякого злого умысла, нанес оному потерпевшему травму. Прошу снисхождения за чистосердечное признание. Вместо этого подлец нес чушь. «Почему ты ударил этого человека ножом?» «Хотел убить». «За что?» «Не знаю». «Ты его знаешь?» «Нет». «Тогда почему ты хотел его убить?» «Так было надо». «Надо для чего?» «Не знаю». И так по кругу. Дело явно из важного на глазах превращалось в важное и запутанное. Мечты о пиве и спокойном окончании смены таяли, как пивная пена. Скай слушал странные ответы несостоявшегося убийцы и вспоминал злые глаза господина в темно-синем камзоле. Но рассказывать стражникам о нем было бессмысленно. Взгляды к делу не пришьешь. Внезапно Ник совсем по-детски потянул его за рукав. Скай повернулся к нему, и Ник тихо, одними губами шепнул. «Пыльца сереброзвонника». Скай хлопнул себя ладонью по лбу, после чего подошел к стражникам и злодею вплотную. «Позвольте, судари». Судари, конечно же, позволили. Официально гильдия волшебников стражей не командовала, и вообще привилегий имела не так уж много. Всего-то неподсудность местным законам да свободу от налогов. Но на деле то ли маги служили короне, то ли наоборот, в этих сложных взаимоотношениях разбирались очень немногие, а простому стражнику завсегда лучше постараться угодить и волшебникам, и аристократам. Скай внимательно осмотрел лицо задержанного. Молодой парнишка, загорелый и чумазый. Видимо, много времени проводит на улице. Судя по неглубоким, но многочисленным шрамам, проводит он это время отнюдь не за работой. Одет небогато, но очень в разнобой. Почти новая, хоть и грязная куртка, сильно заношенные штаны и очень дорогой ремень, который явно был владельцу не по размеру. Новую дырку в нем провертели грубо и не совсем ровно. Кроме того ножа, которым он пырнул Ника, при нем нашли еще за сапожник и небольшой серебряный перочинный ножик, тоже не из тех, что могли бы оказаться ему по карману. Скай для себя решил, что перед ним типичный рыцарь-подворотен, то бишь мелкий грабитель. Для убийства на людной площади таких не нанимают, нервы не те. Вот и сейчас уже захныкать готов, но держится. Всяко же в этой толпе найдется не один его знакомец, который обо всем растреплет остальным. Даже если удастся как-то выбраться из этой переделки, если покажешь себя слабаком, жизни уже не дадут. Вот и смотрит мрачно, будто захваченный в плен разведчик, а у самого уже губы дрожат. И возле губ, и возле носа мелкая желтоватая пыль с приятным сладковатым запахом. Не нагнешься, не почуешь, особенно тут, в медовом ряду. Пыльца сереброзвонника, рабская пыль. Запрещенная повсеместно дрянь, лишающая воли. Скай вынул из саквояжа чистую тряпицу, протер щеку несостоявшегося убийцы и молча показал желтовато-серебристые разводы стражникам. Усатый старшина помрачнел еще больше, хотя только что казалось, что он уже мрачен до нельзя. Его подчиненные пялились на тряпицу с недоумением. «Рабская пыль!» — буркнул старшина. «Только этой дряни нам тут и не хватало!» Дело становилось все неприятнее, и старшина решил, что пора уже перекинуть его на чьи-нибудь плечи покрепче. «Господин волшебник, вы же не откажетесь пройти с нами до управления? Дело важное, его нужно бы передать старшему дознавателю, и было бы просто замечательно, если бы вы смогли с ним лично побеседовать», — попросил он почти жалобно. Волшебник вполне мог бы отказаться и своих помощников тоже увести, но Скай решил не вредничать. Хотя уже понимал, что время будет потрачено впустую. Он совершенно не представлял, кто мог бы настолько желать зла его спутнику, чтобы выкинуть в буквальном смысле слова на ветер добрый флакончик дорогущей пыльцы. Это ведь самый бестолковый способ применения — бросить горсть в лицо. И расход большой, и сам рискуешь надышаться, и выветриться очень быстро. На пару часов только и хватит. А вот если четвертушку этой же дозы да подсыпать в питье, желательно сладкое, жертва сперва впадет в оцепенение, а потом будет выполнять все, что ты ей в это время прикажешь, и действовать это будет несколько дней. Ну, а если давать средства на протяжении долгого времени, да еще и приказы отдавать с умом, можно и навсегда сломать волю и получить покорного раба. Неудивительно, что растить сребразвонник и собирать пыльцу запрещено. И неудивительно, что на черном рынке эта отрава пользуется большим спросом, несмотря на смертный приговор за торговлю и суровое наказание даже за хранение. Пожилой и очень недовольный начальник стражи неохотно удостоил Пита двухминутной аудиенции наедине, после чего превратился в воплощение любезности. Видимо, как кучер и говорил, авторитет и титул господина Марка был для старика неколебим и сияющ. Даже на посланца всесильного аристократа хватило. Дознавателя, сурового дядьку со шрамом от переносицы до челюсти, начальник тут же отослал, объявив, что займется этим делом самолично. Волшебника с товарищами усадили в мягкие кресла, извинились за доставленное беспокойство и угостили обедом. После чего очень вежливо опросили, даже не придираясь к тому, что сам пострадавший помощник волшебника рот раскрыл всего пару раз, чтобы сказать только, что не знает ни нападавшего, ни кого-либо еще, кто бы мог желать его смерти. При допросе преступника им любезно разрешили не только поприсутствовать, но и задавать вопросы, будь таковые возникнут. Скай был уверен, что ничего путного из этого не выйдет, но Пит выразил желание за всех. Как и ожидал волшебник, несостоявшийся убийца ничего интересного не рассказал, даже когда действие пыльцы закончилось. Стоял себе в переулке, дышал свежим воздухом. Потом, кажется, кто-то подошел. А потом он увидел в толпе возле башни парня и должен был его убить. Что он и попытался сделать, да вот не повезло. То есть, конечно, повезло. За неудачное покушение можно даже и без каторжных работ обойтись. Тюрьма — место невеселое, но из нее можно выйти живым и даже не искалеченным. Так что Пит ему теперь на вроде второго батюшки, а уж если господин волшебник и его помощники соизволят его простить, век благодарен будет. Начальник стражи, присутствовавший на допросе лично, сказал, что дело, в принципе, можно свести к гражданскому обвинению. Пострадавший-то жив и даже не очень пострадал. И если он решит обидчика простить... При этом гримасничал старый стражник так многозначительно, что даже Скай догадался, что господину волшебнику предлагается забрать супостата себе, да и разобраться с ним по-свойски. А может, господин волшебник знает и какой-нибудь не слишком известный способ прочистить мозги и узнать что-то еще сверх уже рассказанного? Дело-то и правда неприятное, и раскрыть его удастся разве что чудом. Понял намеки и сам задержанный. Сразу же замолчал и смотрел теперь уже не просительно, а настороженно. А ну как волшебник окажется вовсе не таким приятным парнем, каким прикидывается, и захочет расквитаться с ним за всю эту нервотрепку. Больше всего Скаю сейчас хотелось вернуться в свою тихую комнатку в домике госпожи Флоры. Усесться в уютное кресло и читать о чьих-нибудь чужих приключениях, которые непременно закончатся хорошо. Ну или на худой конец в комнату в таверне, сварить медового отвара с травами и яблоками и не думать ни о каких неприятностях до самого завтрашнего утра. Вместо этого волшебник попросил немного времени на размышления и повел своих спутников на улицу подышать свежим воздухом и подальше от настороженных ушей стражи. «Что скажешь?» Тут же насел на пострадавшего Пит. «А я уже все сказал», — буркнул одержимый. «Понятия не имею, кому я мог поперек горла встать. Может, перепутали с кем-то?» «А не молодого, такого полного господина не припоминаешь?» — поинтересовался Скай. «Волосы седые, лицо круглое, брови густые, насупленные. Ростом чуток пониже меня, кажется. Камзол темно-синий, но это не примета, понятное дело. Он на тебя на рынке очень недобро смотрел». Ник нахмурился, но так ничего внятного и не ответил. Вроде что-то знакомое в описании есть, но где он мог означенного господина видеть и что плохого мог ему сделать, ни малейшего проблеска. «А дрянь эта, рабская пыль, ни о чем тебе не напоминает?» — спросил Пит, глядя на одержимого пристально. Тот совсем скис. «Кажется, мне ее давали. Там, в подвале. Но точно я не помню, просто запах знакомый и чувство такое гадостное». «А сам ты ею не приторговывал?» — уточнил Пит. Глаза его не отрывались от лица Ника, ловя малейшее изменение выражения. «Сдурел?» Ник возмутился и даже, кажется, обиделся. «Я честный травник, ничего такого!» «А еще что-нибудь опасное? Яды, например?» Не отставал Пит. «Продал почтенному господину приправу к супу дрожайшей тещи, а теперь он тебя узнал и решил убрать свидетеля!» «Не припоминаю такого!» Ник почти успокоился и теперь честно пытался вспоминать. «Но, наверное, если бы за мной такое водилось, я бы стражи боялся, ну, чисто по привычке. А мне в их присутствии спокойно, и запахи у них в конторе совсем незнакомые, будто я там никогда не был». «Хорошо, убедил», — сдался Пит. «Что мы будем с этим недоделанным убийцей делать?» «Не знаю, увы. У меня нет способов, на которые сударь-начальник стражи так усердно намекает. Тот, кто хотел убить Ника, приказал исполнителю себя забыть. Он и забыл. Пыльца так работает». «А Ник почему о ней помнит?» «Ну, так ему забывать не приказывали, видимо. Может, узнать что-то хотели, может, просто развлекались. Может, хотели, чтоб ему не пришло в голову убежать или против них же обратить новообретенные способности лешего». «То есть пользы нам от этого супостата никакой? Тогда оставим его стражником, да и пойдем?» «Если он на меня нападать не хотел, то, может быть, его надо отпустить?» — негромко спросил Ник. «Меня же вы простили?» Пит задумался, поискал аргументы против, но, видимо, ни одного весомого не нашел. «Но ты же понимаешь, что парень с тремя ножами по карманам вовсе не мирный гражданин, а как минимум грабитель?» — спросил он наконец. «Так пусть его за это и судят, если он на таком попадется», — уже более решительно возразил Ник. «Хоть компенсацию с него возьми, ты на мели, пригодится. А рубаху он тебе попортил, да и бок не казенный». «А что с него взять-то?» — спросил Скай, в целом согласный скорее с Ником. «Ножик у него дорогой, да и ремень неплох. Все наверняка нажито не самым честным путем, но в такие детали мы лезть не будем». «А вот и возьму», — мрачно кивнул Ник, потирая ноющий порез под повязкой. «И пусть идет на все четыре стороны».